Глава 11. Галактика Небесная река. Внешнее кольцо. Сектор Чорлиан. Система TCZ-10076-9912-NV-12. Планета NV-12-4. Области высоких орбит. Борт JSS-54AK-83KL-777 Корда. «Не видел ты, Квай-Гон, настоящей роскоши!» — вздохнул я и тут же немного похвастался. «У меня дома остался целый лайнер роскоши. Представь себе 2 километра блеска денег, всевозможных развлечений и какого душе угодно отдыха. Там на борту леса есть, вернее парки и даже имитация побережья тропического курорта». «Заливаешь, Элай! Не бывает таких больших лайнеров!» — дружелюбно слегка толкнул он меня в плечо своим кулачищем. «Как не бывает?» — тут же взвился я. «Да у нас на них целая очередь на постройку на 1,5 года вперед. Проект «Маруток». Не слышал?» «Подожди, так это же тяжелый крейсер вроде как, и самый быстрый из существующих. Это вы их строите?» — вытянув лицо, удивленно спросил меня Джин. «Какой же это крейсер? Лайнер как есть. На нем же не разместить тяжелого вооружения. Это конструктивно не предусмотрено. Все лайнеры снаружи одинаковые, только наполнение и интерьер по индивидуальным заказам. Теперь уже я непонимающе на него посмотрел». «Вот дела», — задумчиво пробормотал он. «Я пару раз бывал на таком корабле, когда у нас с учителем была миссия по охране тайферского сенатора из сектора Джасо. Правда, я там не заметил ничего особенного. Хотя и не приглядывался, нам не до этого было. Но ведь у этого лайнера только броня в 0,5 метра. «Ух ты! Интересно было бы послушать. Тайферра — это же где Бакту изобрели? Видимо, непростая миссия была. Такого сенатора явно следовало бы с джедаями охранять». «Ну да», — согласился я. «Лайнер бронирован слегка, но у него только оборонительные системы вооружения. Так что в плане роскоши мой корвет даже рядом не летел, но вот в плане вооружения и скорости Корда раскатает в блин подобный тяжелый крейсер, не особо и напрягаясь». Он вздохнул, грустно огляделся вокруг и пояснил свою мысль. «Я немного не про такое говорю. Вот смотри, тут у тебя корвет, боевой корабль, но на борту есть даже рекреационный отсек, а условия обитания для экипажа... Тут мне даже сравнивать не с чем. Такое на обычном корвете только капитану доступно, и не всегда даже офицерам. А ведь это не гражданская яхта. Я не очень дружу с технологиями, но рыцарь Диас мне уже все уши прожужжал, что в этом корабле применены самые передовые технологии в галактике на данный момент, и агрегаты тут самые компактные, что и позволило освободить столько места для обитаемости». «Надо же! А мне казалось, что Корда, наоборот, очень тесный корабль. А все из-за технического решения с внутренним размещением и компоновкой вооружения. Вообще, если смотреть с этой стороны, то вооружение и сопутствующие ему системы, вроде прицельных комплексов, всяких разных радаров, систем охлаждения, бункеров с боезапасом ПКР и цистернами с Тибаной, занимают более 30% внутреннего объема корабля. И это не считая всей энергетики с реакторами, различными генераторами, ходовыми и маневровыми двигателями. На жилой объем совсем немного места осталось, если не учитывать технические помещения, склады и крошечный ангар». Собственно, этот разговор у нас состоялся чисто случайно, когда меня разыскал падаван Квай-Гон Джин в том самом рекреационном отсеке, и где я по гиперсвязи развлекался разговорами с моим наместником, графом Джакра. С Сейчас мы болтались в сутках полета от Зайгерии. Когда Дуку вежливо попросил меня вывести корабль из гиперпространства в любую произвольную систему недалеко от пункта назначения, я лишь пожал плечами и передал просьбу Хоку, а уже он, не знаю уж чем руководствуясь, выбрал ничем не примечательную и необитаемую систему. Корвет вышел в обычный космос на высокую орбиту планеты, чем-то напоминающей наш Марс, то ли кирпичного цвета поверхностью, то ли мерзлыми шапками углекислого льда на полюсах. Да и по расположению планета была тоже четвертой от местного светила, чересчур активного красного карлика. Как объяснил мне Квай-Гон Джин, на время заменивший мне и Диаса, и Страц, джедаям необходимо было связаться с орденом для получения нужных полномочий и уточнения нюансов. Кстати, мой наставник Сайфо Диэс так и остался главой операции, чего я совсем не ожидал. Думал, что Дуку тут же возьмет в свои руки бразды правления нынешней миссией и ототрет слишком неопытного джедая в сторону. Но нет. Что Диэс, что Дуку как-то моментально спелись и где-то даже подружились, найдя общие точки соприкосновения в своих взглядах. Вот только мой первый наставник что-то уж часто Дуку в рот заглядывает, очарованный этим неоднозначным джедаем. И что ни говори, но Дуку обладает просто бешеной харизмой. Даже я проникся. Зато, как оказалось, Квай-Гон Джин действительно не такой с виду зануда и флегматик. Он, как рассказывала Мириаланка, на самом деле действительно неплохой парень. Отличный рассказчик, немного формалист и такой весь из себя джедаистый джедай. Не только сейчас, когда у него на носу его будущее рыцарство, но и по жизни. Вот просто такой, какими джедаи описаны в исторических трактатах и тех наставлениях, что я сейчас изучаю. Даже просто-таки рыцарь без страха и упрека, если рассматривать его с позиции какого-нибудь средневекового рыцарства, которое описано в тех же средневековых романах авторами вроде Сервантеса. Нормальный он парень, с которым и поговорить можно на пространные темы. А еще он меня буквально отбил чуть ли не с боем от приставаний рыцаря-джедая Рииллы Страц, за что я ему уже сейчас безмерно благодарен и чем он, несомненно, заслужил мою симпатию. Ко всему прочему, Джин начал натаскивать меня в плане фехтования, но без фехтования. Пока только показывая начальные стойки, правильное положение тела и основы передвижения. В общем, такое количество джедаев на борту моего корабля может и выглядит преимуществом с позиции чему-то научиться, но я таким положением дел не очень доволен. Как-то странно мое обучение происходит. Бессистемно и урывками. То у одного знания чуть ли не выгрызаю, то у другой мимоходом практикуюсь, а теперь и третьего натурально уболтал и присел на уши, чтобы меня в фехтовании начали тренировать. Со Страц так и вовсе мне пришлось чуть ли не торговаться, чтобы она со мной поделилась своими лекциями, которые остались на ее датападе со времен юнлингства. Правда, тут я немного покубатурил, и затем нагло и коварно применил беспроигрышный прием. А что, с Диасом ведь прокатило? Состроил умильную рожицу, огромные увлажненные глаза и надул губы в детской обиде, как от большого несчастья. Тут-то она и поплыла. Так потом я еще и чмокнул ее в щеку в знак признательности. Бедняга-джедайка чуть в обморок не упала от смущения, а затем я уже не зевал. Почти весь ее архив на свой датапад слил, кроме запароленных файлов. Но все это было до того, как я связался со своей родиной. А вот вести с нее были настолько переполнены событиями и неоднозначными данными, что я до сих пор ходил в некоторые задумчивости и обдумывал способы решения навалившихся проблем. Не в том дело, что было что-то нерешаемое. В конце концов, мы с новосозданным комитетом успели выработать и обдумать общую стратегию будущего развития герцогства. Но вот всякие попутные мелочи и детали то и дело всплывали по ходу выполнения намеченных задач. те самые шероховатости, которые в будущем потенциально обещали создать очень много проблем. Рекреационный отсек Корды представлял собой кубическое помещение примерно 3 на 3 метра, одна стена которого была целиком выполнена в виде аквариума с различной водоплавающей живностью, представителей аквафауны Амкариса. Заодно этот аквариум был своеобразным запасом пищи и был логически встроен в систему обитаемости корабля так же, как и две противоположных стены этого отсека с целым комплексом флоры моего родного мира. На стенах отсека в гидропонных ячейках густо росли несколько видов растений, которые применимы в пищу моим видам и в основном являлись источником свежих витаминов и приправ в ежедневном рационе. Так еще это все выглядело эстетично и радовало взгляд, как маленький кусочек живой природы среди сплошного металла и пластика корабельных интерьеров. Очень мне нравилось это место. Вся беда в том, что нравилось оно не только мне и очень редко оставалось пустым. Здесь любили медитировать все джедаи, которых я успел наколлекционировать у себя на борту. Но вот сейчас я был тут в одиночестве, если не считать за компанию моего извечного кибернетического спутника. Хок транслировал мне голограмму наместника, адмирала и всего такого внушительного представителя герцогства, графа Джакра. Экспедиция вернулась, и данные полностью подтвердились. Точки выхода на гипертрассу полностью под нашим контролем. Мера секретности по-прежнему находится на уровне «Зерик-Зерик-3». Экипаж разведывательного крейсера «Лумат-4» состоял целиком из дроидов, чтобы исключить фактор утечки информации. На этом решении настоял мастер Тофт, в чем я его полностью поддержал. В данный момент формируется колониальный корпус из автоматических систем и дроидов для создания инфраструктуры и баз на планете JK-39-3 в системе, совещательно названной «Креспа». «Креспа», значит. Ну, неплохое название. Я не знаю, как правильно перевести «Сефи», но это примерно будет по назначению звучать как «Фортпост» или «Форт», но ближе всего как «Марка». То есть не какое-либо строение, а как обитаемая территория перед фронтиром, которую нужно защищать. Адмирал еще продолжал свой отчет, но я и так его знал почти дословно. Правда, в виде сухих цифр, которые мне предоставил Хок, в свою очередь данные которому передала система. Вернее, ее сегмент, отвечающий за новое направление. Но мне нужно было пообщаться и с живыми органиками, чтобы иметь представление о настроениях в комитете, так сказать. И то, что я видел, мне очень даже нравилось. Что Джакра, что промышленник Орига Тарту пылали энтузиазмом и буквально били копытом. Так им хотелось побыстрее заняться настоящими делами. Я уже не говорю про мэтра Долиата, который даже как-то яростно пытался организовать научную экспедицию в глубины свежеоткрытого пространства. Насилу отговорил этого фанатика от науки от опрометчивых и преждевременных шагов. Только мой безопасник Арпатик Тофт и куратор по всякой социалке Леди Луф смотрелись как должно, то есть порядком затраханными и нервными. Очень я их понимаю, но кому сейчас легко? Тофт в тесной связке с Эликой Луф занимался натуральной пропагандой и вербовкой граждан герцогства. Но так, неявно и навязчиво, а чуть ли не намеками через нашу государственную сеть головещания. На них вообще целый отдел сейчас работает, который до сих пор разрастается и пополняется разумными как на дрожжах и всячески усложняется структурно. Так еще и адмирал нагрузил им задач выше их длинных и острых ушей. Ведь армию и флот тоже нужно увеличивать. Джакра продолжал свой монотонный доклад, а я отстраненно раздумывал о некоторых проблемах, которые, как ни крути, должны были неизбежно возникнуть при начинании такого грандиозного дела. Все упиралось в секретность. Уже сейчас в проект колонизации вкладывались огромные деньги и ресурсы, а их движение не могло не остаться незамеченным любой разведкой окружающих мое герцогство стран и рас. Хорошо, что пока только их, а не республиканской разведкой. Эта немного закостенелая структура все равно остается структурой и достаточно эффективной. Попадаться ей на карандаш вот совершенно не хочется и преждевременно. Нужно как можно дольше оставаться в тени и не привлекать к себе внимание излишне резкими телодвижениями. Так мало мне республиканской разведки, так и Орден джедаев может нами заинтересоваться, что тоже нифига не весело. Этим только повод дай. Заподозрят в какой-нибудь подготовке к наращиванию воинского контингента, и все, пристанут так, что не отвяжешься. А что это у тебя? А зачем? А может, ты, твое высочество Элай, задумал власть в республике взять? А может, ты уже и на темную сторону пал? Нахрена мне такое? Такие мои мысли имели под собой основание. Все дело в том, что хоть герцогство и производило огромное количество технических товаров, но вот некоторые позиции, сейчас критически нужные, мы отродясь не делали. Такая отрасль производства, как сверхтяжелое машиностроение, абсолютно не наш конек. У нас никогда ничего подобного не было. Например, Тарту озадачил меня приобретением специфического горнопромышленного оборудования, потому что в наличии имелись аж 7 планет, очень богатых на ресурсы. Очень богатых. И понадобилась такая узкоспециализированная вещь, как сейсмический танк или ССУ, самоходная сейсмоударная установка. Странный такой пепелац, предназначенный для разработки планет и планетоидов, на которых прекратились все геологические процессы. Собирается Хаор Чел Инженеринг, единственной компанией в галактике, у которой существуют производственные линии для строительства подобной техники. И вот за теми, кто покупал, брал в лизинг или арендовал подобную технику, велось непрестанное наблюдение. Ведь там, где используется сейсмотанк, там ресурсы и, соответственно, деньги. Незаметно такую фиговину не пронести на свою территорию. А это в любом случае привлечет внимание как минимум разведки добывающих корпораций. А уж у них нюх на прибыль развит не в пример лучше, чем у военной разведки. И я молчу про остальную технику, как тяжелые строительные дроиды, к примеру. Нам тоже нужно несколько единиц подобных изделий. Может, действительно ограбить кого? С раздражением про себя проклинал всех этих джедаев, что повадились отвлекать меня от моих дел. То Страц, то мой наставник Диас, а сейчас и Квай-Гон Джин к ним присоединился. Ведь у меня расписание есть, кто, когда и насколько по времени может меня мучить своим обучением. Так ведь нет, нужно везде и не вовремя достать маленького Элая и обязательно довести до нервного напряжения. Приходится отвлекаться и сбиваться с мысли, когда тот или иной джедай разыскивает меня по всем закоулкам корабля. Много есть укромных мест в Корде, где можно относительно и с комфортом спрятаться, но играть в прятки с джедаями — совершенно бесперспективная идея. Так еще и к раздражению от того, что они все меня постоянно находят, прибавилось мое детское бешенство. Именно что детское. Как бы это объяснить? Меня, несмотря на мой ум, правильную речь, разумные идеи, проработанные и взвешенные предложения никак не хотели воспринимать всерьез. Правильно гласит земная поговорка, что по одежке встречают. Мой несерьезный внешний вид, малый рост, хрупкое телосложение и детская кавайная мордашка никак не способствовали пониманию взрослой компании джедаев. Даже их диссонанс при общении со мной этому не способствовал. Глаза видят и уши слышат то, что разум и подсознание отторгает. Мне пока именно что по возрасту не попасть во взрослый клуб, как бы я тут ни хорохорился, строил из себя аристократа и протокольную надменную задницу. Я все равно остаюсь пятилетним ребенком, которого чисто внешне невозможно воспринимать как взрослого разумного. С одной стороны, это очень неудобно и создает проблемы, а с другой, это офигеть какое преимущество и маскировка. Это только у меня, на новой родине, меня воспринимают как должно, да и то только среди того узкого круга лиц, которые бывают допущены к общению с правителем. Чинопочитание при дворе все же у всех моих придворных в крови, но выберись я в любой город Сефи инкогнито, то и там я бы смотрелся и воспринимался среди рядовых граждан герцогства обычным ребенком. Наверное, сейчас только мой наставник Сайфо Диас относится ко мне как к полноценной личности, так как уже понял, с кем он имеет дело. Ну, еще и Хок ко мне с самого начала его активации переданным кодом со мной как с настоящим и взрослым разумным общается. Он вообще меня никак не щадит и делает скидку только на мою нынешнюю физиологию, а не на разум. Хотя системе плевать, сколько мне лет и какие решения я принимаю. Для нее любое мое слово — абсолютный закон. Так что мне уже даже сейчас интересно, как бы она отреагировала на мое младенческое агу. Однако, как мне стало недавно известно, морф татуировку управления системой не поставить младенцу. И даже ребенку моего нынешнего возраста, что и подтвердилось экспериментально. Настоящий Элай Джет, 777-й герцог Джет, так и погиб. Его отец очень хотел подстраховаться, так как из всей ветви джетов на тот момент нас оставалось всего двое. Ну да ладно, силы ему судья. К чему все эти мои рассуждения? Мой авантюрный план с экспроприацией нечестно нажитых средств у бандитской организации похерили на корню, обозвали детскими выдумками и начали тыкать носом в мою якобы неопытность и наивность, чем меня неимоверно обидели. Короче, делиться ни в какую не хотели, жадные джедайские сволочи. Но вот первую идею, где я предлагал послать на Винтуин агронома-диверсанта, приняли в работу и даже детально разнообразили и проработали до мелочей. Так мало того, джедаи даже первоначальную и, по моему мнению, неудачную мысль с привлечением юстициаров выбрали как основной план операции. Наивные корусканские юноши. Думают, что те, кто висит на орбите Зайгерии, не имеют никаких сношений с поверхностью. Ага, как же. Там нехилые деньги крутятся, а уж в такую кормушку все, кому не лень, постараются свои жадные лапы запустить. Будет кому оповестить о грядущих неприятностях нужных разумных и предупредить, кто к ним на разборки пожаловал. Потому, кстати, у меня на Амкарисе нет силовых подразделений республиканской юстиции, кроме контролирующей комиссии от Сената, которая следит за тем, как выполняются законы республики на территории герцогства и занимается сбором налогов с моего государства. В остальном мы своими силами справляемся, за что и имеем неплохие преференции и скидки по налоговой ставке и за свою самодостаточность в том числе. В очень далеком прошлом еще мои предки решили, что нехрен кормить всяких там нахлебников и создали собственный флот и вооруженные силы. Хок, они мне не поверили. Они считают мой план глупым и наивным. Но вот кто они после этого, Хок? Раздраженно наворачивая круги перед своим дроидом, спрашивал я. Джедаи просто не сознают всю степень вашего величия, герцог. Утвердительно прогудел он. Я остановился и стал сердито вглядываться в желтые визоры дроида. «Хорош уже издеваться! Я ведь и действительно тебя когда-нибудь в тролля переименую. А вот сейчас, чтобы ты не прикалывался, я тебя и озадачу. Слушай приказ. Ты должен разработать диверсионную операцию на планете Зайгерия. Раз нам не удастся добраться до наличности, то необходимо скрытно, тайно и очень быстро выкрасть и изолировать разумного, отвечающего за счета синдиката. Нам известно, где он живет, так что у тебя задача узнать номера счетов и получить к ним доступ у их теневого бухгалтера, той дырианца по имени Цулло. Делай, что хочешь, Хок, но чтобы операция по отъему нечестно заработанных средств у преступников была как можно более незаметной и тайной. Требуется уточнение, герцог. Да куда уж без этого, едко перебил его я. Излагай, чего там у тебя. По доступным данным, на планете Зайгеррия негативно относится к дроидам. Незаметно до точки обитания требуемого объекта не добраться, скептически объяснил он свои затруднения. Во-первых, не ко всем дроидам. Протокольников на планете полным-полно, иначе как бы эти работорговцы с клиентами договаривались? А во-вторых, если замаскировать наших десяток, то они запросто со стороны будут выглядеть как органики. Достаточно сделать несложные плащи с глубокими капюшонами из той же черной ткани, которая у нас в трюме лежит. Не помню, для чего она служит, но вроде для теплоизоляции магистрали охлаждения Тибаны. Так что ты сыграешь роль протокольного дроида, тем более, что это и так одна из твоих естественных маскировок. А несколько единиц десятой модели будут изображать из себя органиков. Не знаю уж какой расы, но в галактике полно разумных, которые также одеваются и для которых некомфортно при интенсивном ультрафиолете пребывать. В общем, разберешься. В конце концов, у тебя есть все программы для проведения подобных операций. Раздраженно закончил я объяснять свой план. Хок на несколько секунд замер, видимо, просчитывая варианты спецоперации, и, наконец, выдал. «Принято. С вероятностью 72% операция пройдет успешно. Стоит напомнить, что только тогда, когда вы, герцог, не будете покидать корабль». «Да куда ж я денусь с подводной лодки?» — кисло скривившись, проворчал я. По косвенным сведениям и анализу экономической модели, доход может составить около 500 000 000 дотари. С запинкой, видимо, определившись, что все-таки не добыча, а доход, попытался подсластить мне настроение Хок. Ого, нифигово так наркобароны у нас живут. Правда, примерно такие суммы я легально ежемесячно получаю от всех тех предприятий, что принадлежат лично мне как герцогу. И я еще не считаю процентные отчисления по различным акциям и вкладам в банкирских домах и даже свой законный герцогский налог как правитель. Однако же и трачу очень много на всякую благотворительность не только в амкарских фондах, но и в республиканских, чтобы не приставали и для репутации. Например, охренеть, сколько моих личных денег улетает на образование и медицину для моих малоимущих граждан. Да и в фонд беженцев тоже нехило уходит. Если обобщить, то эти деньги для меня не очень небольшие, но для рядового жителя республики — сказочное состояние. Зачем мне вообще этот блудняк с ограблением, я даже сам себе не могу объяснить. Со скуки, наверное, но и пройти мимо и не поднять денежку я не смогу. Нужно оправдывать славу своих предков, которые были еще теми зубастыми хомяками, тащили в норку все подряд и не брезговали ничем. Иначе сильное государство не построить. Ко всему прочему, сейчас и задача несложная. Пока джедаи будут носиться с главарями банды, как балбесы с писаной торбой, я под шумок растрясу финансиста. Все равно после того, как призвятся джедаи, в том хаосе, что они устроят, и следов не сыскать. Недаром же я старался развешать лапшу у всех на ушах с наличкой. С одной стороны, это у меня такая проверка была, на что согласятся джедаи и степень их терпения на мои выкрутасы. А с другой, я не очень рассчитывал на реальные деньги. Такой объем наличности, который скопил наркосиндикат, не запихать в трюмы корды. У меня же не КНСовский фрегат типа «Щедрость», который предназначен для таких вещей. А если уж все же набить трюмы деньгами, и о таком кто-нибудь левый прознает, то на мою птичку, превратившуюся в золотую рыбку, все, кому не лень, охоту объявят. «Требуется уточнение, герцог», — снова отвлек меня от моих мыслей Хок. «Ну что еще?» — хмуро спросил я. «Уточните степень воздействия на объект». «Устранять нежелательно, в остальном на твое усмотрение. У тебя же спецпрепараты есть, вот их и используй. И следы в системах наблюдения за собой уничтожьте. Вообще, желательно, чтобы никто не смог определить внешний вид вашей платформы. Для того плащи и нужны. Если тебя, Хок, можно и не опознать, у тебя уникальное шасси, то описание 10-й модели присутствует в каталогах». Настроение после проработки плана и уточнения деталей постепенно улучшилось. И я, шагая по коридорам корабля, начал мурлыкать под нос переделанную песенку. «Заплатите джедаю чеканным дотари», — самозабвенно напевал я. «А ведь голос у меня хоть и детский, но мелодичный. Это в прошлой моей жизни мне медведь мои прошлые уши оттоптал, и слуха у меня и в помине не было, несмотря на то, что я 3 года проучился в музыкальной школе по классу баяна. Так что представление я имею». «Джедаям не платят, Юнлинг Джет». «Ёпть! Вот как так у нее получается каждый раз ко мне незаметно подкрадываться? Опять перепугала ниндзя зеленая». «Ну и зря, рыцарь Страц», надувшись и изображая детскую обиду, ответил я. «Ох, Элай», она нежно погладила меня по голове. «Ты еще такой ребенок. Запомни, где деньги, там всегда эмоции. Я не говорю, что эмоции — это плохо. Плохо — это когда эмоции негативные. Деньги всегда порождают жадность, корысть, зависть, а там и до ненависти недалеко. А ненависть — это залог страданий, прямой путь на темную сторону силы». Я невольно стал улыбаться. «Такая прикольная она сейчас, когда изображает из себя магистра Йоду. Может, они родственники? Страц вон тоже того, зеленая, как и маленький гоблин». «Трудно объяснить, что такое деньги разумному, у которого их никогда не было. Я никогда в жизни деньги в руках не держал, рыцарь Страц. Конечно, многие скажут, что меня растили на всем готовом, и это будет правдой, но ведь так и каждого юнлинга в храме джедаев воспитывают. Так что для меня деньги лишь очередной инструмент, а не власть, самоцель существования или что-либо другое. Есть деньги — хорошо, а нет, так я и не расстроюсь. Разумный с мозгами и руками, растущими из правильного места, всегда сможет заработать себе на пропитание и крышу над головой». Меланхолично пояснил я свои взгляды на такую специфическую вещь, как деньги. «Довольно зрелые рассуждения», удивилась джедайка. «Это мои личные взгляды», — вздохнул я. «Но как правителю государства, деньги мне не то что нужны, они мне жизненно необходимы, потому как у меня есть долг перед моими подданными, которых я обязан всячески защищать и отстаивать их интересы. Иначе децекрет мне цена, как тому самому правителю. Вон, у меня в сейфе корабля сейчас столько денег, что я за 5 своих жизней не смогу потратить, если жить скромно, конечно. Но по сравнению с тем, что мне нужно, это жалкая капля в океане. Масштабы и задачи отдельной личности и государства несколько отличаются. Так говорит мой преподаватель, и тут я с ним полностью согласен». «Ладно», — как-то по-новому рассматривая меня протянула джедайка и тут же, улыбнувшись, заявила. «Хорошо, что ты понимаешь такие вещи. Помнишь, что ты меня просил тебе помочь?» «Когда?» — непонимающе спросил я. «Ну, ты сказал, что тебе нужна одежда младших джедаев. Я все сделала», — довольно похвасталась она. «Вот блин, я уже и забыл об этом. Я ведь тогда заявил такое, чтобы от нее отвязаться, и даже предоставил ей доступ к своему гардеробу. Интересно, она там с моим Хоком не подралась? Это ведь он следит за всей моей одеждой, как телохранитель и немного слуга. Через мое обмундирование можно же и всяких гадостей мне обеспечить. Пойдем, я покажу, что у меня получилось». Неожиданно подхватив меня на руки, заявила Страц и совершенно счастливая начала обнимать и тискать мою недовольную тушку. Ну что сказать? Джедайская роба классическая. По фасону классическая. Но вот качество тканей не идет ни в какое сравнение с той, в которой сейчас Страц щеголяет. У нее именно что роба, а у меня парадно-выгребной наряд получился. Прямо-таки праздничное одеяние. В моем гардеробе вообще, кроме белого, практически ничего и не было, за исключением спортивных костюмов. Но вот джедайка как-то сумела из всей моей одежки скомпоновать наряд младшего джедая. Ага, я в таком буду выглядеть юнлингом-генералом как минимум. Офигеть! Я стоял и смотрел на отражение мелкого джедая. Несомненного джедая. Все признаки налицо, кроме меча. Маленькая белобрысая фигурка была упакована в настоящую, очень дорогую джедайскую робу и перепоясана широким поясом с многочисленными кармашками, различными крючками, зацепами и слотами для дополнительных устройств и приспособлений. Но не это было главным, а круглая эмблема, которая красовалась рядом с гербом моего герцогства на плече моего нынешнего одеяния. Круглый такой знак в виде крыла и одинокой звездочки. Именно так выглядит образ принадлежности к моему нынешнему статусу. «Добро пожаловать в Орден Джедаев, Юнлинг Элай Джет», прошептал я своему отражению и почувствовал, как корда ушла в гиперпрыжок.